Бои на Халхин-Голе. Японцы не успокоились после поражения у озера Хасан в августе 1938 года. Создателям государства Маньчжурия, подчинявшегося японцам, захотелось провести границу на 25 километров восточнее по реке Халхин-Гол на пустынной местности Монголии. У Советского Союза и Монголии имелся подписанный протокол о взаимопомощи от 1936 года, согласно которому части Красной Армии находились на территории Монголии. Япония хотела продемонстрировать западному миру свои боеспособные войска, технику и слабость Красной Армии. С 11 по 26 мая 1939 года японцы провели военную разведку, а 28 мая границу перешла регулярная армия. При поддержке артиллерии вперед двинулись танки, бронемашины, в небе появились вражеские военные самолеты. Японцы атаковали монгольский пограничный пункт, затем заняли одну высотку. Массированное нападение с применением такого количества техники было неожиданным для пограничников-монголов. Японцы шли в наступление не только по земле, но и атаковали с воздуха. Поднятые по тревоге советские военные летчики терпели одно поражение за другим. 15 потерянных истребителей против одного японского. Подводила устаревшая техника, не хватало опытных командиров, так как многие были репрессированы. Нужны были обстрелянные бойцы, новые танки, артиллерия. Ждали подвоза новых самолетов, летчиков, имевших боевой опыт в Испании в 1936 году. Этот конфликт был гораздо серьезнее того, что произошел у озера Хасан. На первоначальном этапе в составе монголо-советских отрядов было 668 человек, у японцев почти 1700. Борьба на земле шла с переменным успехом. Наступали японцы, советско-монгольские части отходили. Затем инициативу перехватили советско-монгольские части, и японцы начали отступать. В июне на территорию военных действий прибыл командующий корпусом Георгий Константинович Жуков, который предложил готовить сильный контрудар по группировке Квантунской армии противника. Вскоре туда же прибыл и командующий Дальневосточной армией командарм Григорий Штерн, участник боевых действий на озере Хасан. Появилось и мощное подкрепление. В июне значительных сражений не происходило. Советская сторона занималась обустройством обороны на восточном берегу реки Халхин-Гол. Прибыли новые советские истребители И-16 и «Чайка». И вскоре в воздухе доминировала советская техника. Японцы тоже не сидели сложа руки. Они готовили план прорыва частей Красной Армии, ее последующего окружения и уничтожения. Им нужен был успех для демонстрации своей силы. К ним подходила новая техника, новые отряды. Атака началась 2 июля. Ночью передовые отряды японской армии в стороне от района боевых действий форсировали реку Халхин-Гол и на захваченной территории стали строить оборонительные сооружения. Вскоре на восточном берегу завязались тяжелые бои. Два японских пехотных полка, поддерживаемые 130 танками, рванули вперед. Против них выступили 1500 красноармейцев и 3500 монгольской конницы. Вскоре подошли и советские танки. Ситуация стала выравниваться. Теперь в битве было задействовано в общей сложности 400 танков и бронемашин, 800 артиллерийских орудий и сотни самолетов. Это была настоящая война на пустынном и ограниченном участке войны. Постепенно подкрепления подходили с обеих сторон. К началу советского контрнаступления у комкора Жукова имелось уже 57 тысяч человек, 542 орудия, 498 танков, 385 бронемашин и 515 самолетов. У японцев 75 тысяч человек, 500 пушек, 182 танка и 700 самолетов. Многие из подошедших японских солдат имели опыт военных действий в Китае. 5 июля японцы не выдержали напора и стали сдавать позиции. Они двигались к реке Халхин-Гол к переправе, но японское командование, желая заставить солдат и офицеров драться до последнего, велело взорвать понтонный мост, связывавший с другим берегом. По отступавшим била советская артиллерия. К 13 июля подножие горы Баян-Цаган было усеяно трупами свыше 10 тысяч японских солдат. Были отброшены танки, артиллерийские орудия. Но эти потери не означали конца конфликта. В боевых действиях наступило затишье, и обе стороны занимались подготовкой к новым боям, подтягивали войска, технику. 23 июля со стороны, захваченной японцами, прозвучали пушечные выстрелы. Началась мощнейшая артиллерийская подготовка. 2 дня японцы пытались двинуться на передовые позиции советских войск, но получали достойный отпор и возвращались на прежние позиции. В воздухе постоянно происходили схватки между советскими и японскими летчиками. Японцы потеряли 67 самолетов, а Красная Армия только 20. Но, несмотря на явный перевес ситуации в сторону Красной Армии, на потери в живой силе и технике, командование Квантунской Армии не хотело сдаваться. По оперативным данным, японцы собирались начать мощное наступление 24 августа. Чтобы их упредить, командование Красной Армии назначило дату контрудара на 20 августа. Войска и техника подтягивались к местам будущих боев. Рано утром, в 6 часов 15 минут, началась мощная артиллерийская подготовка. В сторону противника полетели десятки боевых самолетов. В 9 часов началось наступление сухопутных войск. Красная армия двигалась 3 группировками – центральная, южная и северная. В операции приняли участие и монгольские войска, кавалерийские дивизии под командованием маршала Чойбалсана. Но японцы сражались упорно, бились до последнего солдата. К 26 августа бронетанковые и механизированные части южной и северной группировок советских войск сошлись за спиной противника. После этого была принята тактика дробления японской армии и уничтожения ее по частям. Попытки японского командования провести контратаки и деблокировать окруженные части не увенчались успехом. Красная армия в качестве трофеев получила 200 орудий, 100 автомашин, 400 пулеметов и 12 тысяч винтовок. Боевые действия еще продолжались 29 и 30 августа, но они уже не имели решающего значения. 31 августа территория Монгольской Народной Республики была полностью очищена от японских войск. Но еще несколько дней продолжались воздушные бои, которые завершились только после перемирия. 15 сентября 1939 года было подписано соглашение между Советским Союзом, МНР и Японией о прекращении военных действий в районе реки Халхин-Гол. Победа СССР на Халхин-Голе показала всему миру высокую боевую выучку солдат Красной Армии, умение перестраиваться в ходе боевых действий. Эта победа стала решающим фактором вне нападения Японии на СССР в период Великой Отечественной войны с гитлеровской Германией. Примечательным фактом явилось то, что когда в декабре 1941 года немецкие войска стояли под Москвой, Гитлер яростно требовал от Японии напасть на СССР на Дальнем Востоке. Именно поражение на Халхин-Голе, как считают многие историки, сыграло главную роль в отказе Японии от планов нападения на СССР. Они решили готовить нападение на США.